287. Хочу встретить тебя, большой жизненный опыт накопившим. Потому учись всегда, везде, на всем и на всех. Опытное знание приветствуй и яро его накопляй. Все пройдет. Пройдет и горечь текущего часа, а опыт ценнейший останется с тобою навсегда. Потому радуйся каждой возможности его приумножить. Учись.